Маттафии, сыновьями его и братьями его. Их 12. 15. Иеремофу, сыновьями его и братьями его. Их 12. 16. Ханании, сыновьями его и братьями его. Их 12. 17. Иошбекаше, сыновьями его и братьями его. Их 12. 18. Ханани, сыновьями его и братьями его. Их 12. 19. Маллафию, сыновьями его и братьями его. Их 12. 20. Елиафе, сыновьями его и братьями его. Их 12. 21. Гафиру, сыновьями его и братьями его. Их 12. 22. Гиддалтию, сыновьями его и братьями его. Их 12. 23. Махазиофу, сыновьями его и братьями его. Их 12. 24. Рамамти Езеру, сыновьями его и братьями его. Их 12.